1995 еще совсем недавно двор арканарских королей был одним из самых просвещенных в империи. Still more recently, the courtyard of Arcanarski kings was one of the most educated in empire. При дворе содержались ученые. At court, scientists contained. В большинстве. In the majority. Конечно. Certainly. Шарлатаны. Charlatans. Ну и такие. But also such. Как Багир Кисинский. As Bagir Kisinski. Открывший сферичность планеты, Лейбзнахарь Тата. Opened sphericity of a planet, Lejb Sorcerer Tata. Высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемии от мелких. Stated an ingenious guess about occurrence of epidemics from small. Незаметных глазу червей. Hearts imperceptible to an eye. Разносимых ветром и водой, алхимик Синда. Carried by a wind and water, alchemist Синда. Искавший. Searching. Как все алхимики. As all alchemists. Способ превращать глину в золото. Way to transform clay in gold. А нашедший закон сохранения вещества. And the found law of indestructibility of matter. Были при Арканарском дворе и поэты. Were at the Arcanarski courtyard and poets. В большинстве блюдолизы и льстецы. In the majority. Блюдолизы. And flatterers. Ну и такие. But also such. Как Пепин Славный. As Pepin Nice. Автор исторической трагедии «Поход на север», Цурин Правдивый. The author of historical tragedy «The Campaign on the North», Цурин. Truthful. Написавший более 500 баллад и сонетов. Written more than 500 ballads and sonnets. Положенных в народе на музыку, а также гур-сочинитель. Set in the people to music, and also Gur the author. Создавший первый в истории империи светский роман «Печальную историю принца». The created secular novel first in the history of empire, a sad story of the prince, полюбившего прекрасную варварку, fallen in love the fine barbarian, были при дворе великолепные артисты, were at court and magnificent actors, танцоры, dancers, певцы, singers, замечательные художники покрывали стены нетускнеющими фресками, remarkable artists covered walls with not growing dull frescoes. Славные скульпторы украшали своими творениями дворцовые парки. Nice sculptors decorated the creation's palace parks. Нельзя сказать, it is impossible to tell, чтобы арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. That arcanarski kings were adherents of education or experts on arts. Просто это считалось приличным. Simply it was considered decent. Как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы главного входа. As ceremony of morning clothing or magnificent guardsmen at a front entrance. Аристократическая терпимость доходила порой до того, the aristocratic tolerance reached at times before, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. What is the scientists and poets became appreciable small screws of machinery of state? Так всего полстолетия назад высокоученный алхимик Ботся занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр. So all half centuries ago, высокоученный alchemist Ботся held the post of the minister nowadays abolished as superfluous of bowels. Заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами. Has put some mines and has glorified Arcanar surprising alloys, секрет которых был утерян после его смерти. Which secret has been lost after his death. А Пепин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением. And Pepin Nice up to recent times supervised over state education. Пока Министерство истории и словесности. While the History and Literature Ministry. Возглавляемое им, headed by it, не было признано вредным и расслевающим умы. It has not been recognized by harmful and corrupting minds. Бывало, happened, конечно, certainly, и раньше, and earlier, что художника или ученого, that the artist or the scientist, неугодного королевской фаворитке, objectionable to a royal favorite, тупой и сладострастной особе, to the stupid and voluptuous person, продавали за границу или травили мышьяком. Sold abroad or poisoned with arsenic. Но только Дон Рэба взялся за дело по-настоящему. But only Дон Рэба has got down to business really. За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения. For years of the stay on a post of the omnipotent minister of protection of a crown it has made in the world. Арканарской. Cultures such a devastation. что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, that has caused displeasure even in some noble grandees, заявлявших, declaring, что двор стал скучен и во время балов ничего не слышишь, that the courtyard became boring and during balls hear nothing, кроме глупых сплетен, except silly gossips. Багир Кисинский, Багир Кисинский, обвинены в помешательстве, accused of insanity, граничащим с государственным преступлением, adjoining on a high treason, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызволен Румата и переправлен в метрополию, has been thrown in a torture chamber and only Rumatage is with great difficulty got out and forwarded to mother country. Обсерватория его сгорела, the observatory has burnt down it, а уцелевшие ученики разбежались кто куда, and the escaped pupils have run up who where. Лейб-знахарь Тата вместе с пятью другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем. Ledge sorcerer Tata together with five other ledge sorcerers has appeared suddenly the poisoner, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, злоумышлявшим, on an instigation of the duke of the Rukansky king against the person, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади, under torture admitted in all and has been hung up on the royal area, пытаясь спасти его, trying to rescue it, Румата раздал 30 килограммов золота, Румата раздал 30 kgs of gold, потерял 4 агентов, благородных донов, has lost 4 agents, noble, донов, не ведавших, not knowing, что творят, that create, едва не попался сам, hardly has not got, ранены во время попытки отбить осужденных, wounded in attempt time to beat off condemned, но сделать ничего не смог. But make nothing a smog. Это было его первое поражение. It was its first defeat. После которого он понял. After which he has understood. Наконец. At last. Что Дон Реба фигура не случайная. That. Дон. Реба figure not the casual. Узнав через неделю. Having learned a week later. Что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня. That alchemist Sindhu intend to accuse of concealment from treasury of secret of a philosopher's stone. Румата, Румата, разъяренный поражением, enraged by defeat, устроил у дома алхимика засаду, has arranged at the house of the alchemist an ambush. Сам, обернув лицо черной тряпкой, having wrapped up the person a black rag, обезоружил штурмовиков, has disarmed attack planes, явившихся за алхимиком, was for the alchemist, побросал их, has abandoned them, связанных, connected, в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Соана, in a cellar and in the same night Sona has shown the door so anything and not understood Sindhu in limits, где тот, where that, пожав плечами, having shrugged shoulders, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением Дона Кондора. Also remained to continue philosopher's stone searches under supervision. Дона Кондора. Поэт Пепин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в уединенный монастырь. Poet Pepin Nice suddenly постригся in monks also has left in a lonely monastery. Цурин правдивый. Цурин. Truthful. Изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий. Exposed in a criminal ambiguity and a connivance to tastes of the lowest estates, был лишен чести и имущества, has been deprived honor and property, пытался спорить, tried to argue, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, read in taverns already frankly destructive ballads, дважды был смертельно бит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя Дона Румата и уехал в метрополию. Twice there was mortally a bit patriotic persons and only then has given into arrangements of the great friend and the judge, Дона, to Румати and has left in mother country. Румата навсегда запомнил его, Румата, has forever remembered it, и синя бледного от пьянства, Inja pale from drunkenness. Как он стоит, as it costs, вцепившись тонкими руками в ванты, having seized thin hands in, ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, on a deck of the leaving ship and sonorous, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет, как лист увядший падает на душу, young voice cries out the farewell sonnet as the sheet faded falls on soul. Что же касается Гура-сочинителя, As to guru of the author, то после беседы в кабинете Дона Рэба он понял. After conversation in an office, Дона Рэба, he has understood that, что арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье. That the Arcanarsky prince could not fall in love with an enemy spawn. Сам бросал на королевской площади свои книги в огонь, а теперь. Itself threw on the royal area the books in fire, and now. Сгорбленный. Hunched. С мертвым лицом. With a dead person. Стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту Дон Рэба выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания. Stood during royal exits in crowd court and on hardly too appreciable gesture. Дона Рэба acted forward with verses of the ultra-patriotic maintenance, вызывающими тоску и зевоту. Causing melancholy and зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу «Гибель варваров». Actors put now the same play, «Destruction of Barbarians». Или «Маршал Тотс». Or «Маршал Тотс». Король Пец первый Арканарский. King Pitts the first Arcanarsky. А певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. And singers preferred basically concerts for a voice with an orchestra. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. The survived artists painted signboards. Впрочем, however, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с Доном Рэбой. Two or three have managed to remain at court and drew portraits of the king with Доном Рэба, почтительно поддерживающим его под локоть. Разнообразие не поощрялось. Король изображался 20-летним красавцем в латах. Respectfully supporting it under an elbow, a variety was not encouraged. The king was represented by a 20 years handsome man in an armor. А Дон Рэба, зрелым мужчиной со значительным лицом. And Дон Рэба, the mature man with a considerable person. Да. Yes. Арканарский двор стал скучен. The Arcanarsky courtyard became boring. Тем не менее вельможи. Nevertheless, grandees. Благородные доны без занятий. Noble. Доны. Without employment. Гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы доны одни из тщеславия. Guards, officers and thoughtless beauties. Доны. One of vanity. Другие по привычке. Others on a habit. Третьи из страха. По-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. The third of fear still filled every morning palace receptions. Говоря по чести. Speaking on honor. Многие вообще не заметили никаких перемен. Many at all have not noticed any changes. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты. In concerts and competitions of poets of last times they more always appreciated by intervals. Во время которых благородные доны обсуждали достоинства легавых, in which time noble доны discussed advantages of gun dogs, рассказывали анекдоты, told jokes. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира. They were still capable of not too long debate about properties of beings of the other world. Но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемии полагали попросту неприличными. But questions on the form of a planet and on the reasons of epidemics believed simply the indecent. Некоторое уныние вызвало у гвардейских офицеров исчезновение художников. Some despondency has caused disappearance of artists in guards officers. Среди которых были мастера изображать обнаженную натуру. Among which there were masters to represent the bared nature. Румата явился во дворец. Румата was in a palace, слегка запоздав, slightly having been late. Утренний прием уже начался. Morning reception has already begun. В залах толпился народ. In halls the people crowded. Слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний. The angry voice of the king was heard and melodious commands of the minister of ceremonies were distributed. Распоряжающегося одеванием Его Величества. Its Majesty disposing of clothing. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Court basically discussed night incident. Некий преступник с лицом ируканца проник во дворец. A certain criminal with the person ируканца has got into a palace. Вооруженный стилетом. Armed. Стилетом. Убил часового и ворвался в опочивальню Его Величества. Has killed the sentry and has rushed into a bedchamber of its majesty. Где якобы и был обезоружен лично Доном Рэбой. Where ostensibly also has been disarmed personally. Доном. By Рэба. схваченный по дороге в Веселую башню, разорван в клочья, обезумевший от преданности толпой патриотов. It is seized and on the way to the Cheerful Tower it is broken off in shreds by the crowd which has gone mad from fidelity of patriots. Это было уже шестое покушение за последний месяц. It was already the sixth attempt for last month. И поэтому сам факт покушения интереса почти не вызвал. And consequently the fact of attempt of interest almost has not caused. Обсуждались только детали. Details were discussed only. Румата узнал. Румата. Has learned. Что при виде убийцы его величество приподнялся на ложе. That at the sight of the murderer its majesty has risen on a box. Заслонив собою прекрасную Дону Мидару. Having covered with itself fine. Дону. Мидару. И произнес исторические слова, пшел вон. Also has said historical words, шел. Мерзавец. Большинство охотно верило в исторические слова. The bastard. The majority willingly trusted in historical words. Полагая. Believing. Что король принял убийцу за лакея. That the king has accepted the murderer for the footman. И все сходились во мнении. And all agreed in opinion. Что Дон Реба. That. Дон. Реба. Как всегда. As always, начеку и несравненен в рукопашной схватке. On the alert also it is incomparable in hand-to-hand fight. Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, Румата. In pleasant expressions has agreed with this opinion and in the answer has told just invented story about that. Как на Дона Ребу напали 12 разбойников. As on Дона. Ребу have attacked 12 robbers. Троих он уложил на месте. Three it has killed on the spot. А остальных обратил в бегство. And the others has put to flight. История была выслушана с большим интересом и одобрением. The history has been listened with a great interest and approval. После чего Румата как бы случайно заметил. Then Rumata has accidentally noticed. Что историю эту рассказал ему Дон Сэра. That this history has told to it. Дон. The Sir. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих. Interest expression has immediately disappeared from persons present. Ибо каждому было известно. For everyone knew. Что Дон Сэра, знаменитый дурак и враль. That. Дон. The Sir. The well-known fool and the liar. О Доне Акане никто не говорил ни слова. About. Доне. Nobody told O'Kane words. Об этом либо еще не знали. About it or yet did not know. Либо делали вид. Or pretended. Что не знают. That do not know. Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам. Scattering courtesies and shaking handles to ladies. Румато мало-помалу продвигался в первые ряды разряженной. Румата. Little by little moved ahead in the first rows discharged. Надушенный. Scented. Обильно потющий толпы. Plentifully sweating crowd. Благородное дворянство в полголоса беседовало. The noble nobility in a low voice talked. Вот-вот. Just about. Та самая кобыла. That mare. Она засеклась. It was marked. Но будь я проклят. But be I. Проклят, если не проиграл ее тем же вечером Дона Кэу. Что же касается бедер. If has not lost in its same evening. Дону. Кэу. As to hips. Благородный Дон. Noble. Дон, то они необыкновенной формы. That they of the unusual form. Как это сказано у Цурна. Ммм. Горы пены прохладной. Ммм. Нет. As it is told at Tsurina. Ммм. Mountains of foam cool. Ммм. Is not present. Холмы прохладной пены. В общем, мощные бедра. Hills of cool foam. In general, powerful hips. Тогда я тихонько открываю окно. Then I quietly open a window. Беру кинжал в зубы и... I take a dagger in teeth and... Представьте себе. Imagine. Мой друг. My friend. Чувствую. I feel. Что решетка подо мной прогибается. That the lattice under me caves in. Я съездил ему по зубам и фесам меча. I have gone to it on teeth a hilt of a sword. Так что эта серая собака дважды перевернулась через голову. So this grey dog has twice turned over through a head. Вы можете полюбоваться на него. You can admire it. Вон он стоит с таким видом. It costs with such kind. Будто имеет на это право. As if has on this right. Точка. А Дон Тамио наблевал на пол. And. Дон. Тамио. Наблевал. On a floor. Поскользнулся и упал головой в камин. Has slipped and has fallen a head in a fireplace. Точка. Вот монах ей и говорит, расскажи-ка мне. Here the monk also speaks to it, tell el to me. Красавица. The beauty. Твой сон. Га-га-га. Your dream. Hectare, hectare, hectare. Точка. Ужасно обидно. It is awfully insulting. Думал Румата. Румата thought. Если меня сейчас убьют, if me now will kill, эта колония простейших будет последним. This colony of the elementary will be the last. Что я вижу в своей жизни? That I see in the life. Только внезапность. Only suddenness. Меня спасет внезапность. I will be rescued by suddenness. Меня и Будаха. Me and Budaha. Улучшить момент и внезапно напасть. To snatch the moment and suddenly a misfortune. Захватить врасплох. To take unawares. Не дать ему раскрыть рта. Not to allow to it to open a mouth. Не дать убить меня. Not to allow to kill me. Мне совершенно незачем умирать. I absolutely have no need to die. Он пробрался к дверям опочивальни и it has made the way to doors of a bedchamber and придерживая обеими руками мечи holding with both hands swords слегка согнув по этикету ноги в коленях slightly having bent on foot etiquette in knees приблизился к королевской постели has come nearer to royal bed. Королю натягивали чулки to the king pulled stockings. Министр церемоний, затаив дыхание, внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. The minister of ceremonies with bated breath watched closely dexterous hands of two valets. Справа от развороченного ложа стоял Дон Реба. To the right of an unwrapped bed stood Дон Реба. Неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Quietly talking to the long bony person in the military form of a gray velvet. Это был отец Цупик. It was Father Цупик. Один из вождей арканарских штурмовиков. One of leaders. Арканарских. Attack planes. Полковник дворцовой охраны. The colonel of palace protection. Дон Реба был опытным придворным. Don Reba was skilled court. Судя по его лицу. Judging by his face. Речь шла не более чем о статьях Кэббалы или о добродетельном поведении королевской племянницы. It was a question no more than of articles of a mare or about virtuous behavior of the royal niece. Отец же Цупик. The father Цупик. Как человек военный и бывший бакалейщик. As the person the military and former grocer. Лицом владеть не умел. The person was not able to own. Он мрачнел. It grew dark. Кусал губу. Bit a lip. Пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались, и в конце концов он вдруг дернул щекой. Its fingers on a sword handle were compressed and unclenched, and eventually it has suddenly pulled a cheek. Резко повернулся и has sharply turned and нарушая все правила, breaking all rules, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепеневших от такой невоспитанности придворных. Get out from a bedchamber directly on crowd of the court which have frozen with such bad manners. Дон Реба. Дон Реба. Извинительно улыбаясь. Pardonably smiling. Поглядел ему вслед. Has had a look to it following. А Румата. And Румата. Проводив глазами нескладную серую фигуру. Having seen off eyes an inconsistent gray figure. Подумал. Вот и еще один покойник. Has thought. Here and one more dead man. Ему было известно о трениях между Доном Рыбой и серым руководством. It knew about friction between Доном Рыбой and a gray management. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться. The history of brown captain Ernest Rema was ready to repeat. Чулки были натянуты. Stockings have been tense. Камердинеры. Valets. Повинуясь мелодичному приказу министра церемоний. Obeying the melodious order of the Minister of Ceremonies. Благоговейно. Reverentially. Кончиками пальцев. Fingertips. Взялись за королевские туфли. Undertook royal shoes. Тут король. Here the king. Отпихнув камердинеров ногами. Having pushed away valet's feet. Так резко повернулся к Дону Ребе. So has sharply turned to. Дону. Реб. Что живот его. That its stomach. Похожий на туго набитый мешок. Similar to hardly filled bag. Перекатился на одно колено. It was rolled on one knee. Мне надоели ваши покушения. Истерически завизжал он. I was bothered with your attempts. Истерически. It has begun to squeal. Покушение, покушение, покушение. Attempts. Attempts. Attempts. Точка ночью я хочу спать. At night I want to sleep. А не сражаться с убийцами. Почему нельзя сделать? Instead of to battle to murderers. Why it is impossible to make. Чтобы они покушались днем, а выдрянный министр. That they attempted in the afternoon. You the worthless minister. Ребе, еще одна такая ночь. Ребе. One more such night. И я прикажу вас удавить. Дон Ребе поклонился. And I will order to strangle you. Дон Ребе has bowed. Прижимая руку к сердцу. Pressing a hand to heart. После покушения у меня болит голова. After attempts I have a headache. Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. He has suddenly become silent and has stupidly stared at the stomach. Момент был подходящий. The moment was approaching. Камердинеры замешкались. Valets have tarried. Прежде всего следовало обратить на себя внимание. First of all followed attract attention. Румата вырвал у камердинера правую туфлю. Румата has pulled out at the valet a right shoe. Опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную. Has fallen before the king on a knee and became respectfully насаживать a shoe on fat, обтянутую шелком ногу. The foot fitted by silk. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы. Собственноручно обувать правую ногу коронованных особ империи. The most ancient privilege of a sort of rheumati was that, with own hand to put on the right foot of crowned persons of empire. Король мутно смотрел на него. The king мутно looked at it. В глазах его вспыхнул огонек интереса. In the opinion of it the interest spark has flashed. А. And. Румата. Сказал он. Румата. He has told. Вы еще живы? А Ребе обещал мне удавить вас. Он захихикал. You are still live? And Ребе promised to me to strangle you. It has started giggling. Он дрянный министр. It the worthless minister. Этот Ребе. This Ребе. Он только и делает. It only also does. Что обещает. That promises. Обещал искоренить крамолу. Promised to eradicate sedition. А крамола растет. And sedition grows. Каких-то серых мужланов понапихал во дворец. Я болен. Any gray yokels. Понапихал. In a palace. I am sick. А он всех либ знахарей поперевешал. And it of all ledge sorcerers. Поперевешал. Румата кончил надевать туфлю и... Румата. Has terminated to put on a shoe and... Поклонившись. Having bowed. Отступил на два шага. Has receded on two steps. Он поймал на себе внимательный взгляд Дона Ребе и поспешил придать лицу высокомерно тупое выражение. He has caught on itself himself an attentive eye. Дона. Ребе and has hastened to give to the person his haughty stupid expression. Я совсем больной. I absolutely sick. Продолжал король. The king continued. У меня же все болит. All is ill me. Я хочу на покой. I want on rest. Я бы уже давно ушел на покой. I would leave for a long time already on rest. Так вы же все пропадете без меня. So you all will be gone without me. Бараны. Rams. Ему надели вторую туфлю. To it have put on the second shoe. Он встал и сейчас же охнул. It has risen and has now sighed. Скривившись. Having twisted. И схватился за колено. Also has seized for a knee. Где знахари? Завопил он горестно. Where sorcerers? He has begun to yell sadly. Где мой добрый тата? Вы повесили его. Where my kind tata? You have hung up it. Дурак. А мне от одного его голоса становилось легче. Молчите. The fool. And me from its one voice it became easier. Be silent. Я сам знаю. I know. Что он отравитель, и плевать я на это хотел, что тут такого. That it the poisoner. And to spit I on it wanted. That here such. Что он отравитель, он был знахарь, понимаете? What it the poisoner. It was знахарь. Understand. Убийца, знахарь, одного отравит. The murderer. The sorcerer. One will poison. Другого вылечит, а вы только травите. Лучше бы вы сами повесились. Дон Ребе поклонился. Another will cure. And you only poison. Is better you would be hung up. Дон Ребе has bowed. Прижимая руку к сердцу. Pressing a hand to heart. И остался в таком положении. Also remained in such position. Ведь всех же повесили. Остались одни ваши шарлатаны. И попы. After all have hung up. There were one year charlatans and priests, которые поят меня святой водой вместо лекарства, кто составит микстуру, кто разотрет мне ногу мазью, which give to drink to me holy water instead of a medicine, who will make mixture, who will pound to me a foot ointment. Государь, во весь голос сказал Румата, a sovereign, Румата has at the top of the voice told, и ему показалось, and it seemed to it, что во дворце все замерло. That in a palace all has stood. Вам стоит приказать. You should order. И лучший лекарь империи будет во дворце через полчаса. And the best doctor of empire will be in a palace in half an hour. Король оторопело уставился на него. King was struck dumb has stared at it. Риск был страшный. The risk was terrible. Дону Рэбби стоило только мигнуть. Румата физически ощутил. Don Reb needed to blink. Румата physically has felt. Сколько пристальных глаз смотрит сейчас на него поверх оперения стрел? How many steadfast eyes look now at it over plumage of arrows? Он то знал? He knew. Зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин? What for there are under a ceiling of a bedroom numbers of round black outlets? Дон Рэбба тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства. Don Рэбба too looked at it with expression of polite and benevolent curiosity. Что это значит? Брюзгливо осведомился король. What does it mean? The king has grumbling inquired. Ну? Well. Приказываю. I order. Ну? Well. Где ваш лекарь? Where your doctor? Румата весь напрягся. Румата. All has strained. Ему казалось. It seemed to it. Что наконечники стрел уже колют его лопатки. That tips of arrows already prick its shovels. Государь. A sovereign. Быстро сказал он. He has quickly told. Прикажите Дону Рэбби представить вам знаменитого доктора Будаха. Order. Дону. To Рэб to present you the well-known Dr. Будаха. Видимо. Probably. Дон Рэбби все так и растерялся. Дон. Рэбби all the same has become puzzled. Главное было сказано. The main thing has been told. А Румата был жив. And Румата was live. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны. The king has rolled muddy eyes on the minister of protection of a crown. Государь. A sovereign. Продолжал Румата. Continued Румата. Теперь уже не торопясь и надлежащим слогом. Already without hurrying up and an appropriate syllable. Зная о ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями. Knowing about yours really intolerable sufferings and памятуя, about a debt of my sort to sovereigns. Я выписал из Рукана знаменитого высокоученного лекаря доктора Будаха. I have written out from Rukana well-known высокоученного the doctor of Dr. Будаха. К сожалению. Unfortunately. Однако. However. Путь доктора Будаха был прерван. The way of Dr. Будаха has been interrupted. Серые солдаты уважаемого Дона Рэбби захватили его на прошлой неделе. Grey soldiers respected. Дона. Рэбби have grasped it last week. И дальнейшая его судьба известна одному только Дону Рэбби. And its further destiny is known to one only. Дону. For Рэб. Я полагаю. I believe. Что лекарь где-то поблизости. That the doctor somewhere nearby. Скорее всего в веселой башне. Most likely in the cheerful tower. И я надеюсь, and I hope, что странная неприязнь Дона Рэбби к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха. That strange hostility, Дона, to doctors was not reflected by Рэбби yet in the fatal image and destiny of Dr. Будаха. Румата замолчал. Румата has become silent, сдерживая дыхание, constraining breath. Кажется, it seems. Все обошлось превосходно. All has managed excellently. Держись. Keep. Дон Рэбби. Он взглянул на министра и похолодел. Дон. Рэбби. He has looked at the minister and has grown cold. Министр охраны короны нисколько не растерялся. The minister of protection of a crown has not become puzzled at all. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. He nodded Румате with tender father-like reproach. Этого Румата никак не ожидал. This Румата in any way did not expect. Да он в восторге. Yes, it in delight. Ошеломленно подумал Румата. Румата has dizzily thought. Зато король вел себя. But the king behaved. Как ожидалось. Predictably. Мошенник. Заорал он. The swindler. It has shouted. Удавлю. Где доктор? Где доктор? I will strangle. Where the doctor? Where the doctor? Я вас спрашиваю. Молчать. Я вас спрашиваю. I ask you. To be silent. I ask you. Где доктор? Where the doctor? Дон Рэбби выступил вперед. Don Рэбби has acted forward. Приятно улыбаясь. Pleasantly smiling. Ваше Величество. Your Majesty, сказал он. He has told. Вы поистине счастливый государь. You really a happy sovereign. Ибо у вас так много верных подданных. For it you so many true citizens. что они порой мешают друг другу в стремлении и услужат вам. That they at times disturb each other in aspiration will do a favor you. Король тупо смотрел на него. The king stupidly looked at it. Не скрою. I will not hide. Как и все. As well as all. Происходящее в вашей стране. Event in your country. Был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. To me the noble plan ardent. Дона. Was known for Rumati also. Не скрою. I will not hide. Что я выслал навстречу доктору Будаху наших серых солдат, исключительно для того, that I have sent towards to Dr. Budu of our gray soldiers, only for that, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги, to save the respectable elderly person from accidents of a long journey. Не буду я скрывать и того, I will not hide also that, что не торопился представить Будаха и Руканского вашему величеству. That did not hurry up to present Budaha to Rukansky, your majesty. Как же это вы осмелились? Укоризненно спросил король. How it you have dared? The king has reproachfully asked. Ваше величество. Your majesty. Дон Румата молод и столь же неискушен в политике, Дон. Румата is young and so. Неискушен. In the politician. Сколь многопытен в благородной схватке. It is however highly experienced in noble fight. Ему и невдомек. It also does not know. На какую низость способен герцог Ируканский в своей бешеной злобе против вашего величества. The duke is capable of what meanness Ruканский in the mad rage against your majesty. Но мы-то с вами это знаем. But we with you know it. Государь. Sovereign. Не правда ли, король покивал? Isn't that so? The king. Покивал. И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. And consequently I have considered necessary to make preliminary small investigation. Я бы не стал торопиться. I would not begin to hurry up. Но если вы, but if you, ваше величество, низкий поклон королю, your majesty, low bow to the king, и дон Румата, кивок в сторону Руматы, так настаиваете, and, дон, Румата, a nod towards Rumati, so draw, то сегодня же после обеда доктор Будах. That today after a dinner Dr. Buddha, ваше величество, your majesty, предстанет перед вами, will appear before you, чтобы начать курс лечения, to begin course of treatment. А вы не дурак. And you not the fool. Дон Реба, Дон Риба, сказал король. The king has told. Подумав. Having thought. Расследование — это хорошо. Investigation — it is good. Это никогда не мешает. It never disturbs. Проклятый ируканец. Он взвыл и снова схватился за колено. Damned. Ируканец. He has howled and has again seized for a knee. Проклятая нога. Так. A damned foot. So. Значит. Means. После обеда. Будем ждать. After a dinner? We will wait. И король. And the king. Опираясь на плечо министра церемоний. Leaning against a shoulder of the minister of ceremonies, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы, has slowly passed in a throne room by stunned Rumati, когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, when it has plunged into crowd parting court, Дон Реба приветливо улыбнулся Румати и спросил, Дон, Риба has affably smiled to Rumate and has asked, сегодня ночью вы, this night you, кажется, it seems, дежурите при опочивальне принца. Я не ошибаюсь. Be on duty at a bedchamber of the prince? I am not mistaken? Румато молча поклонился. Румато. Silently has bowed. Румато бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца. Румато. Aimlessly went on infinite corridors and transitions of a palace. Темным. Dark. Сырым. Crude. Провонявшим аммиаком и гнилью. Prostinking ammonia and decay. Мимо роскошных. By magnificent. Убранных коврами комнат. Rooms cleaned by carpets. Мимо запыленных кабинетов с узкими зарешеченными окнами. By dusty offices with narrow. Зарешеченными. Windows. Мимо кладовых. By pantries. Заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Filled up with stuff with the peeled gilding. Людей здесь почти не было. People here almost were not. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца. The rare court risked to visit this labyrinth in a back part of a palace. где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярии Министерства охраны короны. Where royal apartments imperceptibly passed in office of the Ministry of Protection of a Crown. Здесь было легко заблудиться. Here it was easy to lose the way. Все помнили случай. All remembered a case. Когда гвардейский патруль. When guards patrol. Обходивший дворец по периметру. Bypassing palace on perimeter. Был напуган истошными воплями человека. Has been frightened by heart-rending cries of the person. Тянувшего к нему сквозь решетку амбразуры исцарапанной руки. Pulling to it through an embrasure lattice the scratched hands. Спасите меня! Кричал человек. Rescue me! The person shouted. Я камер-юнкер. Я не знаю. I have chambers cadets. I do not know. Как выбраться? Я два дня ничего не ел. Возьмите меня отсюда. 10 дней между министром финансов и министром двора шла оживленная переписка. How to get out? I ate 2 days nothing. Take me from here. 10 days between the minister of finance and the minister of a courtyard there was a brisk correspondence. После чего решено было все-таки выломать решетку. Then it has been decided to break out a lattice all the same. И на протяжении этих 10 дней несчастного камер-юнкера кормили. And throughout these 10 days unfortunate chambers cadets fed. Подавая ему мясо и хлеб на кончике пики. Submitting it meat and bread on a tip peaks. Кроме того. Besides. Здесь было небезопасно. Here it was unsafe. В тесных коридорах сталкивались подвыпившие гвардейцы. In close corridors the tipsy guardsmen faced. Охранявшие особу короля. Protecting the person of the king. И подвыпившие штурмовики, and the tipsy attack planes, охранявшие министерство, protecting the ministry, резались отчаянно, were cut desperately, а удовлетворившись, and having satisfied, расходились, dispersed, унося раненых, carrying away wounded men. Наконец здесь бродили и убиенные. At last here wandered and, убиенные. За 2 века их накопилось во дворце порядочно. For their 2 centuries has collected in a palace decently. Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик часовой с топором наготове. From a deep niche in the wall the attack plane sentry with an axe on call has acted. Не велено. Not. Велено. Мрачно объявил он. He gloomy declared. Что ты понимаешь? That you understand. Дурак. Небрежно сказал Румата. The fool, Румата has carelessly told. Отводя его рукой. Taking away his hand. Он слышал. He heard. Как штурмовик нерешительно топчется сзади. As the attack plane is irresolutely trampled down behind. И вдруг поймал себя на мысли о том. Also has suddenly caught itself on thought on that. Что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно. What is the words and negligent gestures turn out at it reflex? Что он уже не играет высокородного хама. That he anymore does not play. Высокородного. The boor. А в значительной степени стал им. And substantially became them. Он представил себя таким на земле. It has presented itself himself such on the earth. И ему стало мерзко и стыдно. And to it it became violent, it is a shame. Почему? Что со мной произошло? Куда исчезло воспитание и взлелеянное с детства уважение и доверие к себе подобным? Why? What to me has occurred? Where education and взлелеянное since the childhood respect and trust to similar has disappeared. К человеку. To the person. К замечательному существу. To a remarkable being. Называемому человек, а ведь мне уже ничто не поможет. Named person. And after all already nothing will help me. Подумал он с ужасом. He has thought with horror. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю, не жалею. After all I really hate them and I despise. I am not sorry. Нет, ненавижу и презираю. Is not present. I hate and I despise. Я могу сколько угодно оправдывать тупость и зверство этого парня. I can justify some dullness and an atrocity of this guy, мимо которого я сейчас проскочил, by which I have now slipped, социальные условия, social conditions, жуткое воспитание, terrible education, все, all, что угодно, everything, но я теперь отчетливо вижу, but I distinctly see now, что это мой враг, that it is my enemy, враг всего, the enemy of all, что я люблю, that I love, враг моих друзей. The enemy of my friends. Враг того. The enemy of that. Что я считаю самым святым? That I consider as the most sacred. И ненавижу я его не теоретически. Also, I hate it not theoretically. Не как типичного представителя. Not as typical representative. А его самого. And him. Его как личность. It as the person. Ненавижу его слюнявую морду. I hate its dribbling muzzle. Вонь его немытого тела. Stench of its dirty body. Его слепую веру. Its blind belief. Его злобу ко всему. Its rage to all. Что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. That falls outside the limits sexual departures and binge. Вот он топчется. Here it is trampled down. Этот недоросль. This greenhorn. Которого еще полгода назад толстопузый папаша порол. Which else half a year back. Толстопузый. Daddy. Порол. Часть приспособит к торговле лежалой мукой и засахарившимся вареньем. Часть. To adapt for trade in a stale flour and become candied jam. Сопит. Snuffles. Стаиросовая дубина. Стаиросовая. A cudgel. Мучительно пытаясь вспомнить параграфы скверно вызубренного устава. Painfully trying to remember paragraphs of nasty learnt by heart charter. И никак не может сообразить. Also cannot think in any way. Нужно ли рубить благородного Дона топором? Whether it is necessary to cut noble Дона with an axe. Орать ли караул или просто махнуть рукой, все равно никто не узнает. Whether to shout sentry or simply to give up as a bad job, all the same learns nobody. И он махнет на все рукой. And it will give all up as a bad job. Вернется в свою нишу. Will return to a niche. Сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать. Will put in a mouth a clod of a chewing bark and will champ. Пуская слюни, причмокивая. Slobbering and. Причмокивая. И ничего на свете он не хочет знать. And he does not want to know no power on earth. И ни о чем на свете он не хочет думать. And of what on light he does not want to think. Думать. А чем лучше орел наш Дон Рэба? Да. To think. And then better our eagle. Дон. Рэба? Yes. Конечно. Certainly. Его психология запутанней и рефлексы сложней. Its psychology. Запутанней. And reflexes is more difficult. Но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлением лабиринтам дворца. But its thoughts are similar here this become permeated with the smell ammonia and grimes to labyrinths of a palace. И он совершенно уже невыносимо гнусен. Страшный преступник и бессовестный паук. And it is absolutely already intolerable it is mean, the terrible criminal and an unscrupulous spider. Я пришел сюда любить людей. I have come to love people here. Помочь им разогнуться. To help them to be unbent. Увидеть небо. To see the sky. Нет. No. Я плохой разведчик. I the bad scout. Подумал он с раскаянием. He has thought with repentance. Я никуда не годный историк. I the utterly worthless historian. И когда это я успел провалиться в трясину. And when it I have had time to fail in bog. О которой говорил Дон Кондер, разве Бог имеет право на какое-нибудь чувство? About which told. Дон. Кондер? Unless God has the right to any feeling. Кроме жалости. Except pity. Позади раздалась торопливая бух-бух-бух сапогами по коридору. It was behind distributed hasty ba-ba-ba-ba boots on a corridor. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукоятки мечей. Румата. Has turned and has lowered hands crosswise on handles of swords. К нему бежал Дон Репод. To it ran. Дон. Репат. Придерживая на боку клинок. Holding on one side. Клинок. Дон Румата. Дон Румата. Точка. Дон Румата. Дон Румата. Точка. Закричал он еще издали хриплым шепотом. He has cried still have published hoarse whisper. Румата оставил мечи. Румата. Has left swords. Подбежав к нему. Having run up to it. Дон Репат огляделся и проговорил едва слышно на ухо. Дон. Репат has looked round and has spoken is hardly audible on an ear. Я вас ищу уже целый час. I search for you already whole hour. Во дворце Вага Колесо разговаривает с Доном Рыбой в лиловых покоях. In a palace of Vaga the Wheel. Talks with Доном Рыбач in lilac rooms. Румата даже зажмурился на секунду. Румата even has blinked for a second. Затем then осторожно отстранившись carefully having discharged сказал с вежливым удивлением has told with polite surprise. Вы имеете в виду знаменитого разбойника? Но ведь он не то казнен. You mean the well-known robber? But after all, it not that is executed. Не то вообще выдуман. Not that in general it is invented. Лейтенант облизнул сухие губы. Lieutenant has licked dry lips. Он существует. It exists. Он во дворце. Я думал. He in a palace. I thought. Вам будет интересно. It will be interesting to you. Милейший Дон Рипод. Dear. Дон. Рипат. Внушительно сказал Румата. Румата has impressively told. Меня интересуют слухи. My hearing's interest. Сплетни. Gossips. Анекдоты. Жизнь так скучна. Вы меня. Jokes. Life so is boring. You me. Очевидно. Obviously. Неправильно понимаете. Лейтенант смотрел на него безумными глазами. Misunderstand. The lieutenant looked at it mad eyes. Посудите сами, какое мне дело до нечистоплотных связей Дона Рэбы. Judge for yourself. What to me business before unscrupulous communications? Дона. Ребай. Которого? Which? Впрочем. However. Я слишком уважаю. I too respect. Чтобы как-то судить. Somehow to judge. Точка. И потом. And then. Простите. Forgive. Я спешу. Меня ждет дама. I hasten. Me the lady waits. Дон Рипат снова облизнул губы. Don Rapat has again licked lips. Неловко поклонился и боком пошел прочь. Has awkwardly bowed, also sideways has gone away. Румату вдруг осенила счастливая мысль. Румату. The happy thought has suddenly dawned. Кстати. By the way. Мой друг. My friend. Приветливо окликнул он. He has affably called. Как вам понравилась небольшая интрига? As you liked a small intrigue. Которую мы провели сегодня утром с Доном Рыбой. Which we have spent this morning with. Доном. Рибадж. Дон Рипат с готовностью остановился. Don Rapat with readiness has stopped. Мы очень удовлетворены. We are very satisfied. Сказал он. He has told. Не правда ли? Isn't that so? Это было очень мило. It was very lovely. Это было великолепно. Серое офицерство очень рада. Is it was magnificent. The grey officers are very glad. Что вы? That you. Наконец. At last. Открыто приняли нашу сторону. Have openly accepted our party. Такой умный человек. Such clever person. Как вы. As you. Дон Румата. Дон. Румата. И якшаетесь с баронами. Also hobnob with barons. С благородными выродками. With noble degenerates. Мой дорогой Рипод, высокомерно сказал Румата. My dear Rapat. Румата has haughtily told. Поворачиваясь. Turning. Чтобы идти. To go. Вы забываете. You forget. Что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. That from height of my origin it is not visible any difference even between the king and you. До свидания. Goodbye. Он широко зашагал по коридорам. It has widely walked on corridors. Уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Confidently turning off in cross-section passes and silently discharging sentries. Он плохо представлял себе. He badly imagined. Что собирается сделать. That is going to make. Но он понимал. But he understood. Что это удивительное. That it is surprising. Редкостная удача. Rare good luck. Он должен слышать разговор между двумя пауками. He should hear a conversation between two spiders. Недаром Дон Рэба обещал за живого вагу в 14 раз больше, чем за вагу мертвого. Not without reason. Дон. Рэба promised for live вагу in 14 times more than for вагу dead. Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо. Because of lilac porters to a two grey lieutenants with. Клинками. Bear half towards acted. Здравствуйте. Hello. Друзья. Friends. Сказал Дон Румата. Has told. Дон. Румата. Останавливаясь между ними. Stopping between them. Министр у себя. The minister at itself. Министр занят. The minister is occupied. Дон Румата. Дон. Румата. Сказал один из лейтенантов. One of lieutenants has told. Я подожду. I will wait. Сказал Румата и прошел под портьеры. Румата has told and has passed under portieres. Здесь было непроглядно темно. Here it was impenetrable darkly. Румата ощупью пробирался среди кресел. Румата. Gropingly made the way among armchairs. Столов и чугунных подставок для светильников. Tables and pig iron supports for fixtures. Несколько раз он ясно слышал чье-то сопение над ухом. Sometimes he clearly heard someone's puffing over an ear. и его обдавало густым чесночно-пивным духом. And it doused dense chestnut-no beer spirit. Потом он увидел слабую полоску света. Then he has seen a weak strip of light. Расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. The acquaintance nasal тенорок has caught respectable Vagi and has stopped. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. In the same second the spear edge has carefully rested to it between shovels. Тише. More silently. Болван. The blockhead. Сказал он раздраженно. He has told is angry. Но не громко. But it is quiet. Это я. Is I Дон Румата. Дон Румата. Копье отодвинулось. The spear was removed. Румата подтащил кресло к полоске света. Румата has dragged up an armchair to a strip of light. Сел. Villages. Вытянув ноги. Having extended feet. И зевнул так. Also has yawned so. Чтобы было слышно. That it was audible. Затем он стал смотреть. Then he began to look. Пауки встретились. Spiders have met. Дон Реба сидел в напряженной позе. Don Reba sat in an intense pose. Положив локти на стол и сплетя пальцы. Having put elbows on a table and having weaved fingers. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. To the right of it the heavy throwing knife with a wooden handle lay on a heap of papers. На лице министра была приятная. On the person of the minister was pleasant. Хотя и несколько оцепенелая улыбка. Though and a little. Оцепенелая. A smile. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Respectable Vaga sat on a sofa back to roommate. Он был похож на старого чудаковатого вельможу. It was similar to the old somewhat eccentric grandee. Проведшего последние 30 лет безвыездно в своем загородном дворце. Spent last 30 years without quitting the place in the country palace. Выстребаны обстряхнуться. Вестребани. Обстряхнуться. Говорил он. He spoke. Идут и чернышинкой объятно хлюпнут по маргазам. And exaggerated. Чернышинкой объятно хлюпнут. On. Маргазам. Это уже 20 длинных хахарей. It already 20 long. Хахарей. Марка было бы тукнуть по пестрякам. Марка. Would be. Тукануть. On. Пестрякам. Да хахаря благоружуют. Yes. Хахаря благоружуют. На томе поколим сростень. On that end. Поколим сростень. Это наш примар. It is ours. Примар. Дон Реба пощупал бритый подбородок. Don Reba has felt a smooth-faced chin. Студно тукова. Studno. Тукова. Задумчиво сказал он. He has thoughtfully told. Вага пожал плечами. Вага. Has shrugged shoulders. Таков наш примар. Such is ours. Примар. С нами габузица для вашего оглада не сросна. With us. Габузица. For yours. Оглада. Not. Сросна. По габарям. On. Габарям. По габарям. On. Габарям. Решительно сказал министр охраны короны. The minister of protection of a crown has resolutely told. И пей круг. Also drink a circle. Произнес Квага. Has said Вага. Поднимаясь. Rising. Румата. Румата, оторопела слушавшей эту галиматью, was struck dumb listening to this nonsense. Обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Has found out on person Vagi fluffy mustaches and a sharp gray-haired small beard. Настоящий придворный времен прошлого регенства. Present court past times. Регенство. Приятно было побеседовать. It was pleasant to have a talk. Сказал Вага. Вага has told. Дон Реба тоже встал. Don Reba too has risen. Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие. Conversation with you has given to me huge pleasure. Сказал он. He has told. Я впервые вижу такого смелого человека. I see for the first time such courageous person. Как вы. As you. Почтенный. Respectable. Я тоже. I too. Скучным голосом сказал Вага. A boring voice Vaga has told. Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства. I too am surprised and am proud of boldness of the first minister of our kingdom. Он повернулся к Дону Ребе спиной и побрел к выходу. It has turned to Дону Ребе back and has started wandering to an exit. Опираясь на жезл. Leaning against a staff. Дон Реба. Don Reba. Не спуская с него задумчивого взгляда. Without lowering from it a thoughtful sight. Рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Has absent-mindedly put fingers on a knife handle. Сейчас же за спиной Румата кто-то страшно задышал. Now behind the back of Rumati someone has terribly begun to breathe. и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха к щели между портьерами. And the long brown trunk of a wind tube was pushed by his ear to a crack between portières. Секунду Дон Реба стоял. Second. Дон Реба stood. Словно прислушиваясь. As if listening. Затем сел. Then villages. Выдвинул ящик стола. Has put forward a box of a table. Извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. Has taken a bale of papers and has plunged into reading. За спиной Руматы сплюнули. Behind the back of Rumati have spit it out. Трубка убралась. The tube was cleaned. Все было ясно. All was clear. Пауки договорились. Spiders have agreed. Румата встал и... Румата... Has risen and... Наступая на чьи-то ноги. Attacking someone's feet. Начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев. Has started to make the way back to an exit from lilac rooms. Король обедал в огромной двусветной зале. King had dinner in huge. Двусветной. To a hall. 30-метровый стол накрывался на 100 персон. Сам король. The 30-метровый table was covered on 100 persons. The king. Дон Реба. Дон. Реба. Особо королевской крови. Два десятка полнокровных личностей. Persons of royal blood, 210 sanguineous persons. Обжор и выпивох. Gluttons and boozers. Министры двора и церемоний. Ministers of a courtyard and ceremonies. Группа родовитых аристократов. Group of well-born aristocrats. Приглашаемых традиционно, в том числе и Румата. Invited traditionally, including Румата. Дюжина заевших баронов с дубоподобными баронетами и на самом дальнем конце стола. Всякая аристократическая мелочь. Dozen visiting barons with дубоподобными baronets and on the most distant end of a table, any aristocratic trifle. Правдами и неправдами добившиеся приглашения за королевский стол. By hook or by crook achieved the invitation for a royal table. Этих последних. These last. Вручая им приглашение и номерок на кресло. Handing over them the invitation and номерок on an armchair. Предупреждали. Сидите неподвижно. Warned. Sit motionlessly. Король не любит. The king does not love. Когда вертится. When spin. Руки держите на столе. Hands hold on a table. Король не любит. The king does not love. Когда руки прячут под стол. When hands hide under a table. Не оглядывайтесь. Do not look back. Король не любит. The king does not love. Когда оглядываются. When look back. За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи. Behind each such dinner the large quantity of thin food was devoured. Выпивались озера старинных вин. Lakes of ancient wines were drunk. Разбивалась и портилась масса посуды знаменитого эстерского фарфора. The weight of ware well-known. Эстерского. Porcelain broke and spoiled. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался. The minister of finance in one of the reports to the king has bragged. Что один единственный обед его величества стоит столько же. That the one and only dinner of its majesty costs as much. Сколько полугодовое содержание Суанской академии наук. How many the semi-annual maintenance of Suanski Academy of Sciences. В ожидании. Pending. Когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласил к столу. When the minister of ceremonies under sounds of pipes has three times proclaimed to a table. Румато стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ Дона там о королевском обеде. Румата. Stood in group court and in the tenth time listened to the story. Дона. Тамио about a royal dinner. На котором он. On which it. Дон Тамио. Дон. Тамио. Имел честь присутствовать полгода назад. Had honor to be present half a year back. Точка, я нахожу свое кресло. I find a armchair. Мы стоим. We stand. Входит король. The king enters. Садится. Sits down. Садимся и мы. We sit down also. Обед идет своим чередом. The dinner goes the turn. И вдруг. And suddenly. Представьте себе. Imagine. Дорогие доны. Expensive. Доны. Я чувствую. I feel. Что подо мной мокро. Мокро. Не повернуться. That under me it is wet. It is wet. To turn. Не поерзать. Поерзать. Не пощупать рукой я не решаюсь. To feel a hand I do not dare. Однако. However, улучив момент, having snatched the moment, я запускаю руку под себя, и что же, действительно мокро, нюхая пальцы, нет. I start a hand under myself, and what? It is really wet. I smell fingers, is not present. Ничем особенным не пахнет. As anything a special does not smell. Что за притча? Между тем обед кончается. That for a parable. Meanwhile the dinner comes to an end. Все встают. All rise. А мне? And me. Представьте себе. Imagine. Благородные доны. Noble. Доны. Встать как-то страшно. Я вижу. To rise somehow I am terrible. I see. Что ко мне идет король. Король. Но продолжаю сидеть на месте. That to me there is a king, the king, but I continue to sit in place. Словно барон деревенщина. As if a baron bumpkin. Не знающий этикета. Not knowing etiquette. Его величество подходит ко мне. Its majesty approaches to me. Милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. Graciously smiles and puts a hand to me on a shoulder. Мой дорогой Дон Тамио. My dear. Дон. Тамио. Говорит он. He speaks. Мы уже встали и идем смотреть балет. We have already risen and we go to look ballet. А вы все еще сидите. And all of you still sit. Что с вами? That with you. Уж не объелись ли вы, ваше величество? Whether you have eaten too much, your majesty. Говорю я. I speak. Отрубите мне голову. Will behead me. Но подо мной мокро. But under me it is wet. Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Its majesty has desired to burst out laughing and has ordered to me to rise. Я встал, и что же? Кругом хохот, благородные доны. I have risen, and what? Around a laughter. Noble. Доны. Я весь обед просидел на ромовом торте. Его величество изволил очень смеяться. I weigh a dinner has stayed on a rum pie. Its majesty has desired to laugh very much. Рыба. Рыба. Рыба. Рыба. Сказал. Has told. Наконец. At last. Он. It. Это все ваши шутки. Извольте почистить благородного дона. Is all your jokes. All right to clean noble. Дона. Вы испачкали ему седалище, Дон Рыба. You have soiled to it a seat. Дон Рыба. Заливаясь смехом. Roaring with laughter. Вынимает кинжал и принимается очищать торт с моих штанов. Takes out a dagger and begins to clean off a pie from my trousers. Вы представляете мое состояние. You represent my condition. Благородные доны, не скрою. Noble. Доны. I will not hide. Я трясся от страха при мысли о том, I shivered with fear at thought on that. Что Дон Рыба. That. Дон. Рыба. Униженный при всех. Humiliated at all. Отомстит мне. Will revenge me. К счастью. Fortunately. Все обошлось. All has managed. Уверяю вас. I assure you. Благородные доны. Noble. Доны. Это самое счастливое впечатление моей жизни. Как смеялся король. Как был доволен его величество. This happiest impression of my life. As the king laughed. As it was happy its majesty. Придворные хохотали. Court laughed loudly. Впрочем. However. Такие шутки были в обычае за королевским столом. Such jokes were in custom behind a royal table. Приглашенных сажали в паштеты. The invited put in pastes. В кресла с подпиленными ножками. In armchairs with filed legs. На гусиные яйца. On goose eggs. Саживали и на отравленные иглы. Саживали. And on the poisoned needles. Король любил. The king loved. Чтобы его забавляли. That it amused. Румата вдруг подумал. Любопытно. Румата. Has suddenly thought, curiously. Как бы я поступил на месте этого идиота? Боюсь. As though I have arrived on a place of this idiot? I am afraid. Что королю пришлось бы искать себе другого министра охраны. That the king should search to itself for other minister of protection. А институту пришлось бы прислать в Арканар другого человека. And the institute should send other person in Arcanar. В общем, надо быть начеку. In general, it is necessary to be on the alert. Как наш орел Дон Рыба. As our eagle. Дон. Рыба. Загремели трубы. Pipes have rung out. Мелодично взревел министр церемоний. It is melodious the minister of ceremonies has roared. Вошел. Has entered. Прихрамывая. Limping. Король. The king. И все стали рассаживаться. And all began to take seats. По углам залы. On corners of the hall. Опершись на двуручные мечи. Опершись. On two manual swords. Неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Motionlessly there were guardsmen on duty. Румате достались молчаливые соседи. Румати. Silent neighbors have got. Справа заполняла кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры Дона Пифы. On the right the shivering hulk gloomy gluttons. Дона. Пифс filled an armchair. Супруга известной красавицы. The spouse of the known beauty. Слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку гур-сочинитель. At the left in an empty plate of gur the author senselessly looked. Гости замерли. Visitors have stood. Глядя на короля. Looking at the king. Король затолкал за ворот сероватую салфетку. The king has jostled a grayish napkin for a collar. Окинул взглядом блюдо и схватил куриную ножку. Has taken a view of a dish and has seized a chicken leg. Едва он впился в нее зубами. Hardly he has stuck into it teeth. Как сотня ножей с лязгом опустилась на тарелки и сотня рук протянулась над блюдами. As 100 knives with a clang has fallen on plates and 100 hands was stretched over dishes. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками. The hall was filled with champing and sucking sounds. Забулькало вино. Забулькало. Wine. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. At motionless guardsmen with two manual swords mustaches have greedy begun to move. Когда-то Румату тошнило на этих обедах. Once Румату. Тошнило. During these dinners. Сейчас он привык. Now he has got used. Разделывая кинжалом баранью лопатку. Undressing a dagger a mutton shovel. Он покосился направо и сейчас же отвернулся. Дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал. It was lopsided to the right and has now turned away. Дон. The pif hung over entirely fried wild boar and worked. Как землеройный автомат. As the digging automatic machine. Костей после него не оставалось. Bones after it does not remain. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Румата. Has held the breath also of Ali has drained a glass. Ируканского. Затем он покосился налево. Then it was lopsided on the left. Гур-сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом. Гур. The author inertly picked a spoon a saucer with salad. Что нового пишете? That the new write. Отец Гур. Спросил Румата в полголоса. Father Gur. Has asked Румата in a low voice. Гур вздрогнул. Гур. Has shuddered. Пишу. I write. Точка. Я. И. Точка. Не знаю. Много. I do not know. Much. Стихи. Verses. Да. Стихи. Yes. Verses. У вас отвратительные стихи. At you disgusting verses. Отец Гур. Father Gur. Гур странно посмотрел на него. Gur has strange looked at it. Да-да. Yes, yes. Вы не поэт. You not the poet. Не поэт. Иногда я думаю. Not the poet. Sometimes I think. Кто же я? И чего я боюсь? Не знаю. Who I? And of that I am afraid? I do not know. Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Look in a plate and continue to eat. Я вам скажу. I to you will tell. Кто вы? Who you? Вы гениальный сочинитель. You the ingenious author. Открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. Opener of new and most fruitful road in the literature. На щеках Гура медленно выступил румянец. On cheeks of Gura the flush has slowly acted. Через 100 лет. In 100 years. А может быть и раньше. And can be and earlier. По вашим следам пойдут десятки сочинителей. On your traces tens authors will go. Спаси их, Господь, вырвалось у Гура. Rescue their Lord, has escaped at Gura. Теперь я скажу вам. Now I will tell to you. Чего вы боитесь? Of that you are afraid. Я боюсь тьмы. I am afraid of darkness. Темноты. Darkness. Темноты тоже. Darkness too. В темноте мы во власти призраков. In the dark we in the power of phantoms. Но больше всего я боюсь тьмы. But most of all I am afraid of darkness. Потому что во тьме все становятся одинаково серыми. Because in darkness all become equally gray. Отлично сказано. It is perfectly told. Отец Гур. Father Gur. Между прочим. By the way. Можно еще достать ваше сочинение? It is possible to get your composition still? Не знаю. И не хочу знать. I do not know. And I do not want to know. На всякий случай, знайте, один экземпляр находится в метрополии. Just in case, no. One copy is in mother country. В библиотеке императора. In library of the emperor. Другой хранится в музее раритетов в Соане. Another is stored in a museum of curiosities in Soane. Третий у меня. The third at me. Гур трясущейся рукой положил себе ложку желе. Гур. A shivering hand has put to itself a jelly spoon. Я. Не знаю. Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами. I. Do not know. He with melancholy has looked at Rumatu the huge sunk down eyes. Я хотел бы почитать. Перечитать. I would like to esteem. To reread. Я с удовольствием сужу вам. I with pleasure will lend to you. И потом. And then. Точка. Потом вы вернете. Then you will return. И потом вам вернут, резко сказал Гур. And then to you will return, Gur has sharply told. Румата покачал головой. Румата. Has shaken a head. Дон Реба очень напугал вас. Дон Реба has very much frightened you. Отец Гур. Father Gur. Напугал. Вам приходилось когда-нибудь жечь собственных детей? Что вы знаете о страхе? Has frightened. To you it was necessary to burn down own children sometime. That you know about fear. Благородный Дон. Noble. Дон. Точка. Я склоняю голову перед тем, I bow to that. Что вам пришлось пережить. That you had to worry. Отец Гур. Father Gur. Но я от души осуждаю вас за то, But I with all the heart condemn you for that. Что вы сдались. That you have surrendered. Гур-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо. Гур. The author suddenly has begun to whisper so silently. Что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов. That Румата hardly heard it through champing and a rumble of voices. А зачем все это? And what for all it? Точка. Что такое правда? What is truth? Точка. Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яйнемнивору. У них были дети. Я знаю их внука. Ее действительно отравили. Но мне объяснили. Prince Har really loved fine. Меднокожую. Джнвнивору. At them there were children. I know their grandson. It have really poisoned. But to me have explained. Что это ложь? Мне объяснили. That it is lie. To me have explained. Что правда, это то. That truth is that. Что сейчас во благо королю. Все остальное ложь и преступление. That now in the blessing to the king. Lie all rest and a crime. Всю жизнь я писал ложь. И только сейчас я пишу правду. All life I wrote lie. And just now I write truth. Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул. It has suddenly risen and loudly drawlingly has cried out. Великий славен. It is great and nice. Словно вечность. As if eternity. Король. The king. Чье имя, благородство. Whose name, nobleness. И отступила бесконечность. Also the infinity has receded. И уступила первородство. Also has conceded a primogeniture. Король перестал жевать и тупо уставился на него. King has ceased to chew and has stupidly stared at it. Гости втянули головы в плечи. Visitors have involved heads in shoulders. Только Дон Реба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Only. Дон. Реба has smiled and sometimes has silently clapped. Король выплюнул на скатерть кости и сказал... The king has spat out on a cloth of a bone and has told. Бесконечность. Infinity. Точка. Верно. Truly. Правильно. Correctly. Уступила. Хвалю. Has conceded. I praise. Можешь кушать. You can eat. Чавканье и разговоры возобновились. Champing and conversations have renewed. Гур сел. Villages Gur. Легко и сладостно говорит правду в лицо королю. Easily and delightfully to say directly truth to the king. Сипло проговорил он. He has hoarsely spoken. Румата промолчал. Румата. Has kept silent. Я передам вам экземпляр вашей книги. I will transfer you a copy of your book. Отец Гур. Father Gur. Сказал он. He has told. Но с одним условием. But with one condition. Вы немедленно начнете писать следующую книгу. You immediately will start to write the following book. Нет. No. Сказал Гур. Gur has told. Поздно. Late. Пусть Кион пишет. Let Kion writes. Я отравлен. I am poisoned. И вообще все это меня больше не интересует. And in general all it me does not interest anymore. Сейчас я хочу только одного научиться пить. Now I want only one to learn to drink. И не могу. Болит желудок. Also I cannot. The stomach is ill. Еще одно поражение. One more defeat. Подумал Румата. Румата has thought. Опоздал. Was late. Послушайте. Listen. Реба, Реба. Сказал вдруг король. The king has told suddenly. А где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда. And where the doctor? You promised me the doctor after a dinner. Он здесь. It here. Ваше Величество. Your Majesty, сказал Дон Реба. Has told Дон Реба. Велите позвать. Order to call. Велю. Еще бы. Если бы у вас так болело колено. I order. Still. If the knee was ill you so. Вы бы визжали. You would squeal. Как свинья. As a pig. Точка. Давайте его сюда немедленно. Give it here immediately. Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Румата. Has leant back on the back of an armchair and was going to look. Дон Реба поднял над головой и щелкнул пальцами. Don Reba has lifted over a head and has clicked fingers. Дверь отворилась. The door was opened. И в залу. And in a hall. Непрерывно кланяясь. Continuously bowing. Вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии. The hunched elderly person in. Долгополой. Cloaks has entered. Украшенная изображениями серебряных пауков. Decorated with images of silver spiders. Звезд и змей. Stars and snakes. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Under the arm it held a flat oblong bag. Румата был озадачен. Он представлял себе Будаха совсем не таким. Румата. Has been puzzled. He imagined Будаха completely not such. Не могло быть у мудреца и гуманиста. Could not be at a wise man and the humanist. Автора всеобъемлющего трактата о ядах таких бегающих выцветших глазок. The author universal the treatise about poison such running faded an eye. Трясущихся от страха губ. Shivering fear of lips. Жалкой. Pity. Заискивающие улыбки. Fawning smile. Но он вспомнил Гура сочинителя. But he has remembered Gura of the author. Вероятно. Possibly. Следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете Дона Рэбы. The consequence over suspected. Ируканским. The spy coasted literary conversation in an office. Дона. To rebuy. Взять Рэбу за ухо. To take Рэбу for an ear. Подумал он сладостно. He has thought delightfully. Притащить его в застенок. To drag it in a torture chamber. Сказать палачам, вот ируканский шпион. To tell to executioners. Here. Ируканский. The spy. Переодевшийся нашим славным министром. Changed clothes as our nice minister. Король велел выпытать у него. The king ordered to extort from it. Где настоящий министр? Where the present minister. Делайте свое дело. Do the part. И горе вам. And a grief to you. Если он умрет раньше. If he dies earlier. Чем через неделю. Он даже прикрылся рукой. Than a week later. It even was covered with a hand. Чтобы никто не видел его лица. That nobody saw his faces. Что за страшная штука ненависть. That for a terrible piece hatred. Ну-ка. Well. Ну-ка. Well. Пойди сюда. Go here. Лекарь. The doctor. Сказал король. The king has told. Эки ты. What you. Братец. The brother. Мозгляк. Мозгляк. А ну-ка приседай. And well squat. Приседай. Squat. Говорят тебе. Speak to you. Несчастный Будах начал приседать. Unfortunate Buddha has started to squat. Лицо его исказилось от ужаса. Its person was deformed for horror. Еще. Still. Еще. Still. Гнусавил король. Гнусавил. The king. Еще разок. Еще. Коленки не болят. Once more. Still. Knees are not ill. Вылечил так и свои коленки. Has cured the knees. А покажи зубы. Так. And show teeth. That act. Ничего зубы. Anything teeth. Мне бы такие. И руки ничего. To me such. And hands of anything. Крепкие. The strong. Здоровый. Healthy. Здоровый. Healthy. Хотя и мозгляк. Ну давай. Though and. Мозгляк. Well give. Голубчик. Smart guy. Лечи. Treat. Чего стоишь? That you stand. Ваше величество. Соса изволит показать ножку. Ножку. Услыхал Румата. To Vash Majesty. With will deign to show a leg. The leg. Услыхал. To Rumata. Он поднял глаза. It has lifted eyes. Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу. Doctor was kneeling to the king and carefully rumpled his foot. Сказал король. The king has told. Ты что это? Ты не хватай. Взялся лечить. You what is it? You do not suffice. Undertook to treat. Так лечи. So treat. Мне все понятно? To me all in a clearly way. Ваше величество. Your majesty. пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться в своей сумке. The doctor has murmured and has begun to dig hasty in the bag. Гости перестали жевать. Visitors have ceased to chew. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи. Аристократики. On the distant end of a table even have half risen and have extended necks. Сгорая от любопытства. Being burnt with curiosity. Будах достал из сумки несколько каменных флаконов. Будах. Has got from a bag some stone bottles. Откупорил их и. Has uncorked them and. Поочередно нюхая. Serially smelling. Расставил в ряд на столе. Has placed abreast on a table. Затем он взял кубок короля и налил до половины вино. Then it took a cup of the king and has poured to half wine. Произведя над кубком пас обеими руками и прошептав заклинание. Having made over a cup. Пасы. Both hands and having whispered spells. Он быстро опорожнил в вино все флаконы. It has quickly emptied all bottles in wine. По залу распространился яственный запах нашатырного спирта. On a hall the clear smell of liquid ammonia has extended. Король поджал губы. The king has pursed lips. Заглянул в кубок и. Has glanced in a cup and. Скривив нос. Having twisted a nose. Посмотрел на Дона Ребу. Has looked on. Дона. At Ребу. Министр сочувственно улыбнулся. The minister has sympathetically smiled. Придворные затаили дыхание. The court have held breath. Что он делает? That it does. Удивленно подумал Румата. Румата has with astonishment thought. Ведь у старика подагра, что он там намешал? В трактате ясно сказано. Растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеи-ку. After all at the old man a gout. What it there has added. In the treatise it is clearly told, to pound swelled up joints infusion on 3-day poison of a white snake of ку. Может быть. Perhaps. Это для растирания. It for grinding. Это что? Is that. Растирать. Спросил король. To pound. The king has asked. Опасливо кивая на кубок. Cautiously nodding on a cup. Отнюдь нет. By no means is not present. Ваше Величество. Your Majesty. Сказал Будах. Buddha has told. Он уже немного оправился. He has already a little recovered. Это внутрь. Is inside. Внутрь. Король надулся и откинулся в кресле. Внутрь. The king was inflated and has leant back in an armchair. Я не желаю внутрь. I do not wish inside. Растирай. Pound. Как угодно. Somehow. Ваше Величество. Your Majesty. Покорно сказал Будах. It is obedient Buddha has told. Но осмелюсь предупредить. But I will dare to warn. Что от растирания пользы не будет никакой. That from advantage grinding will not be any. Почему-то все растирают. For some reason all pound. Брюзгливо сказал король. The king has grumbling old. А тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость. And you should pour in me this muck. Ваше Величество. Your Majesty. Сказал Будах. Buddha has told. Гордо выпрямившись. It is proud having straightened. Это лекарство известно одному мне. Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Is a medicine it is known to one me. I have cured it the uncle of the Duke Ruканский. Что же касается растирателей. As to растирателей, то ведь они не вылечили вас. That after all they have not cured you. Ваше Величество. Your Majesty. Король посмотрел на Дона Ребу. King has looked on. Дона. At Ребу. Дон Реба сочувственно улыбнулся. Don Reba has sympathetically smiled. Мерзавец ты. The bastard you. Сказал король лекарю неприятным голосом. The king to the doctor an unpleasant voice has told. Мужичонка. Мазаконка. Мозгляк паршивый. Мозгляк. The nasty. Он взял кубок. It took a cup. Вот как тресну тебя кубком по зубам. Он заглянул в кубок. Here is how I will burst you a cup on teeth. He has glanced in a cup. А если меня вытошнит? And if me. Вытошнит. Придется повторить. It is necessary to repeat. Ваше Величество. Your Majesty. Скорбно произнес Будах. Has mournfully said Buddha. Ну ладно. Well, it is fine. С нами Бог. Сказал король и поднес было кубок ко рту. With us God, the king has told and has brought there was a cup to a mouth. Но вдруг так резко отстранил его. But suddenly so has sharply discharged it. Что плеснул на скатерть. That has splashed on a cloth. А ну. And well. Выпей сначала сам, знаю я вас. Bitterns at first itself. I know you. Ируканцев, Ируканцев. Вы святого Мику варварам продали. Пей. You to barbarians have sold sacred Miku. Drink. Говорят. Speak. Будах со скорбленным видом взял кубок и отпил несколько глотков. Будах. With the offended kind took a cup and has drunk some drinks. Ну как? Спросил король. Well as? The king has asked. Горько. Bitterly. Ваше величество. Your majesty. Сдавленным голосом произнес Будах. A constrained voice has said Buddha. Но пить надо. But it is necessary to drink. На аду. On a do. На аду. Забрюзжал король. On a do. Забрюзжал. The king. Сам знаю. Itself I know. Что надо. That is necessary. Дай сюда. Give here. Ну вот. Well here. Полкубка вылокал. Half cup has drunk up. Дорвался. Has seized. Он залпом опрокинул кубок. It a volley has overturned a cup. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи. Along a table sympathetic sighs have rushed. И вдруг все затихло. And suddenly all has calmed down. Король застыл с разинутым ртом. The king has stiffened with. Разинутым. A mouth. Из глаз его градом посыпались слезы. From eyes its hailstones tears fell down. Он медленно побагровел. It has slowly flushed. Затем посинел. Then has turned blue. Он протянул над столом руку. He has given a hand over a table. Судорожно щелкая пальцами. Convulsively clicking fingers. Дон Реба поспешно сунул ему соленый огурец. Don Reba has hasty put to it a pickle. Король молча швырнул огурцом в Дон Ребу и опять протянул руку. The king silently has thrown a cucumber in. Дона. Ребу and has again given a hand. Вина. Просипел он. Fault. Просипел. It. Кто-то кинулся. Someone has rushed. Подал кувшин. Has submitted a jug. Король. The king. Бешено вращая глазами. Without restraint rolling eyes. Гулко глотал. Boomingly swallowed. Красные струи текли по его белому камзолу. Red streams flew on its white camisole. Когда кувшин опустел. When the jug has become empty. Король бросил его в Будаха. The king has thrown it in Будаха. Но промахнулся. But has missed. Стервец. Сказал он неожиданным басом. Стервец. He has told an unexpected bass. Ты за что меня убил? Мало вас вешали, чтоб ты лопнул. You for what have killed me? A little you hung up. That you have burst. Он замолчал и потрогал колено. He has become silent and has touched a knee. Болит. Прогнусавил он прежним голосом. Is ill. Прогнусавил. It a former voice. Все равно болит. All the same is ill. Ваше величество. Your majesty. Сказал Будах. Buddha has told. Для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение по крайней мере недели. For full treatment it is necessary to drink mixture daily within at least week. В горле у короля что-то пискнуло. In a throat at the king something has peeped. Вон, взвизгнул он. Минус. He has screamed. Все вон отсюда. All from here. Придворные. Court. Опрокидывая кресла. Overturning armchairs. Гурьбой бросились к дверям. Crowd have rushed to doors. Во-он. In about B. Точка. Истошно вопил король. The king heartrendingly cried out. Сметая со стола посуду. Сметая. From a table where. Выскочив из зала. Having jumped out of a hall. Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. Румата. Has dived for any portier and began to laugh loudly. За соседней портьеры тоже хохотали, надрывно. Behind the next portier too laughed loudly, hysterically. Задыхаясь. Choking. С повизгиванием. With. Повизгиванием.